Письмо он тоже прислал. В нем Ютта писала, что вскоре приедет в Гамбург и будет рада увидеть меня и прежде всего своего ребенка. Письмо на этом обрывалось, но в нем упоминалось о нашем браке, и господин счел своим долгом послать чемодан мне. Я поблагодарил его, попросил сообщить подробности и обратился также с письмом к авиакомпании в Нью-Йорке, откуда мне прислали официальное подтверждение о смерти Ютты. В чемодане лежали несколько предметов дамского туалета, немного белья и вот эти два медальона. Что стало со всем остальным, не помню, но медальоны я подарил Эрике. А ты знаешь, что один из них подделка, отец? Один? Мне думается, оба они подделка. Нет, иначе американка так бы не удивилась. Какая американка? Фулькер ответил не сразу. Только не смотрите на меня так. Но в чем дело? Разве вы не знаете миссис Диксон, подругу Эрики? Она недавно была у меня и хотела купить медальон, но обнаружила подделку. Она изумилась, потому что ей был знаком медальон Эрики, а он подлинный. Откуда ты это знаешь? От американки? Да, косвенно, но я понял это и по письму Эрики, которое она мне... Эрика писала тебе о медальоне? Лупинус даже вскочил с места. Фолькер положил на стол нож и вилку и отодвинул тарелку. «В чем дело с этим медальоном, отец?» — спросил он, и голос его прозвучал резко. «Что-то не так!» «Разумеется, Эрика упомянула о медальонах. Почему бы и нет?» «Но когда она написала? Когда, Фолькер?» «Не помню, когда. У меня вряд ли сохранилось это письмо. Она спрашивала, цел ли мой медальон, и надавала мне кучу советов, как его получше сохранить. Она писала, что свой медальон депонируют в банке, так надежнее. Ну а кто же будет хранить в стальном сейфе подделку?» Лупинус и Ирена Бинс молчали. Врач все еще стоял у стола, опираясь на спинку стула. Лицо его побледнело. «Отец, в чем дело с медальоном?» — повторил Фолькер свой вопрос. — С ним связана смерть Эрики? Ну, говори же! — Известно ли тебе что-нибудь? — крикнул он. — Эрику убили из-за медальона? Может быть, у нее хотели украсть ключ от сейфа? Может быть, мы должны сообщить в полицию? — Знаешь, — медленно начал врач, — это было бы преждевременно. У Эрики, потому что Эрика, дело в том, что, знаешь, Эрика уже распорядилась своим медальоном. В завещании? Она оставила завещание? Нет, почему же? Лупинус сделал паузу, увидев якорь спасения и цепляясь за него. Он вспомнил о последнем разговоре с двумя мужчинами. Они назвали ему связного Йозефа Кайльбера, которому он должен был передать медальон. Тот еще не получил медальон, но был реальным лицом, и Лупинус решил спрятаться за это имя. «Не в завещании», — продолжил он. «Эрика сообщила мне об этом на словах. Более того, я был просто посредником. Это была последняя услуга, которую я мог оказать ей. Отсюда, Фолькер, и мое волнение. Да, она завещала его адвокату Кайльберу здесь, в Гамбурге. Предполагаю, что медальон теперь не у нее дома и не в банковском сейфе, а если... Подождем, Фолькер. Что мы обнаружим в ее наследстве?» «А если не найдем медальон, и если его нет у этого Кайльбера?» Лупинус пожал плечами. «А как дальше было дело с медальоном?» — спросила Ирена Фолькера. «Вы говорили, что владелец ломбарда...» «Он еще вернется ко мне», — махнул рукой Фолькер. Я силой навязал деньги старику Лескюру и получил квитанцию. Или он пришлет мне медальон сюда, или его привезет Аннет. Я попросил ее об этом в письме и приложил к нему доверенность. И все-таки как-то странно. Старик так испугался, когда увидел меня. А перед этим визит американки. Ты ее действительно не знаешь, отец? Эрика никогда не упоминала о ней. Если ты был посредником в деле с медальоном, то, значит, ты часто виделся с Эрикой. Лупинус обхватил лицо руками, делая вид, что размышляет над вопросом сына. «Не припоминаю». «Как ее фамилия? Диксон?» «Нет». «Расскажи, как это было?» Фолькер рассказал о Каролине Диксон. Любопытство его слушателей все росло. Потом, когда Лупинус гулял с сыном в саду, Ирена Бинс прошла в свою комнату, сняла телефонную трубку и набрала номер. «Можно господина Леквеля?» Ей пришлось долго ждать, и сердце ее взволнованно билось. «Морис, медальон кажется настоящий. Теперь я понимаю, почему им так интересовались двое мужчин. Немедленно выясни его стоимость, прежде чем узнают, что он исчез». «Да, знаю». «Хорошо, сегодня вечером. Как всегда». Ирена повесила трубку, взяла маленькую книжечку и раскрыла ее. В ней была запись «Доктор Кайльбер, абонементный ящик 400». «Мы проверили ваш доклад, Каролина. Многое мы уже знаем, кое-что еще нет. Убежден, что вы рассказали все». Майор Рифорд говорил медленно и тихо. Произнеся последнюю фразу, он не повысил голос. Это был не вопрос, а констатация факта. Но Каролина знала своего начальника и знала тон, принятый в этом доме. Здесь ни на кого не кричали. Петлю вокруг горла затягивали приветливо, обаятельно и добродушно. Каролина Диксон смотрела на Рифорда, не прищуриваясь, хотя ей и хотелось сделать это. Она выдержала его взгляд и теперь ждала. Номер 29 знал, как важно уметь ждать. Но это знал и майор. Оба молчали, наблюдая друг за другом с приветливой миной на лице. Служебный кабинет майора находился на Клей-аллее в Западном Берлине и походил на салон. Майор протянул гостю сигарету и вдруг сделал удивленный вид. «Спичек нет». «Пожалуйста». Каролина взяла свою зажигалку, закурила и протянула зажигалку шефу. Рука ее не дрожала. «Примитивный тест», — подумала она. «Знаете», — начал он наконец, «я не понимаю, почему генерал с таким скепсисом отнесся к вашему докладу. Вы нащупали невероятно важный след. Ну, конечно, вам, пожалуй, следовало бы доложить об этом раньше, но ведь вы у нас не новичок и сами можете судить, что и когда требуется. Кроме того, генерал вас знает и всегда вас ценил. Но он считает, что в ваших данных нет самой сути». Каролина приподняла голову. Слово «ценил» она поняла очень хорошо. Она не удивилась, а лишь сделала вид, что изумлена. Таковы были правила игры. Она видела майора насквозь, не подавая виду. «Чего нет в моих данных, майор?» Рифорд улыбнулся. «Генерал преувеличивает, вы же его знаете. По-моему, это мелочь. Между прочим, в Париже у нас работает Ричард Дэвис. Вы как к этому относитесь?»